Глава 31, в которой Пигмалион испытывает динамо-машину. Пока Дарина драила кастрюли, а Рекс и Триш помогали строить дирижабль и дельтаплан, Пима и Мартьян продолжали усердно трудиться над динамо-машиной. Теперь, когда созрел план побега, им пришлось значительно ускорить работу. Вдвоем они создали пару добротных металлических перчаток, соединенных проводами со специальным устройством. В день испытания Пима натянул перчатки и повесил передатчик на спину. Мартьян на всякий случай отошел подальше. На животе у него было закреплено небольшое приспособление, соединенное с передатчиком мальчика длинным тонким проводом. На приспособлении стояло колесо с электродами, оснащенное двумя ручками, похожими на педали велосипеда. Ручки предназначались для вращения механизма. «Ну что, пробуем?» — спросил дед. «Была не была», — махнул рукой Пима. Мартьян взялся за ручки и резко крутанул колесо. Оно тут же создало электрический импульс, который по проводам передался на перчатки Пимы. Юный изобретатель вытянул обе руки в сторону противоположной стены, и с его перчаток сорвались две извилистые голубые молнии. Двигая руками, Пима выжег на стене. Здесь был Пигмалион. «Ура! Работает!» — радостно закричал мальчишка. «Верно», — согласился Мартьян, широко улыбаясь. «Только очень уж оно громоздкое, твое устройство. Надо придумать, как закрепить на тебе и колесо, и чтобы оно само крутилось в то время, пока ты будешь пускать молнии василитов». «Об этом еще нужно поразмышлять», — согласился Пигмалион. «Только времени почти не остается». «Ну, не беда. Если что, крутить колесо будет Триш». Тем временем Триш подошел к полуфазе, который отдыхал после обеда, вытянувшись на скамейке во дворе завода. «Мастер», — позвал парень. «Чего тебе?» — приоткрыл глаза старик. «Это правда, что во время войны вы служили в воздушных войсках?» «Конечно». «Но вы уже успели забыть все свои военные навыки?» «Что?» — подскочил на скамейке полуфаза. «Кто это тебе сказал?» «Рекс передал мне слова Брагима», — осторожно начал Триш. «Да это не я, а он, старый лопух, совершенно растерял свои навыки», — разозлился старик. Парень понял, что его хитрость удалась, и продолжил игру. «Он обещал научить Рекса управлять дирижаблем. Надо бы мне попросить его, чтобы и меня научил». «Вот еще», — буркнул старик. «Я сам тебя научу. А тот болван только и может, что пустые бутылки о голову разбивать». «Так вы меня научите?» — радостно воскликнул Триш. «Конечно», — ответил мастер, гордо расправив плечи. «И когда начнем?» «Да хоть сейчас. Пойдем». Полуфаза повел своего ученика на крышу завода. Там, между высокими печными трубами, привязанные специальными тросами к взлетной площадке, в воздухе висел большой дирижабль. Его баллон был наполнен газом и покрыт позолотой. Кабина пилотов и пассажирский отсек также сверкали свежей золотой краской. На боках летательного устройства красовались одинаковые надписи. «Слава героям гражданской войны!» Они поднялись на вышку и вошли внутрь дирижабля. Затем полуфаза провел парня в рубку управления и начал учить, как отбросить сцепляющий канат, на какие рычаги нажимать и какие рукоятки дергать. Триш не обладал особо хорошей памятью, поэтому запомнил только, как поднимать дирижабль в воздух. Ведь главное было взлететь. А потом уже крути себе штурвал и лети куда хочешь. Рекс тоже не терял времени даром. «Полуфаза сказал, что вы совершенно разучились летать на дельтаплане», — сказал он Брагиму. «Что?» — дед подскочил на месте, словно ошпаренный. «Да как он смеет?» «Он обещал научить Трише управлять дельтапланом. Вот, думаю, может, он и меня научит». «Я сам тебя научу. Этот старый болван только и может, что глазом пробки из бутылок выдергивать». «И когда начнем?» «Да прямо сейчас». «А ну, бегом за мной!» Ибрагим едва не силком потащил Рекса на взлетную площадку завода. Аэродром был завален грудами ржавого железа. Лишь один дельтаплан, предназначенный для участия в параде, стоял немного в стороне. Позже его собирались закрепить под днищем дирижабля, а пока он проходил испытание на прочность. Мастер кинул Рексу шлем с очками и резво зашагал к летательному аппарату. Юноша надел шлем и быстро побежал вслед за стариком. Брагим сел за штурвал, его ученик залез сзади. Со времен войны в задней части дельтаплана было оборудовано гнездо для пушки. Сейчас тут поблескивал свежей полировкой настоящий новенький пулемет. По словам мастера, его зарядили холостыми патронами, но Рексу все равно стало как-то не по себе. Пока он разглядывал орудие, Брагим завел двигатель, и дельтаплан покатился по взлетной полосе. У Рекса дух захватило от волнения и восторга. Он заглядывал через плечо старика и старался запомнить, какие именно рычаги тот использует. Конечно, запомнить все сразу Рексу не удалось, да и не все действия старого вояки были отчетливо видны и понятны, но он надеялся, что это не последний его учебный полет. Ведь до побега оставался еще один день.